Глава вторая. Серебряный замок изменился. Присутствие землян оставляло неизбежные следы. Прежде пустой и тихий домен ожил, заговорил множеством голосов, запах дымком, едой, кофе, техническим маслом и дезинфицирующими средствами. В холле развернулись рабочие столы и оборудование, установили кухню с синтезатором, всюду сновали сканирующие обсерверы. Вне замка царил легкий беспорядок, появилось множество новых тропинок, штабелей пустых и заполненных ящиков, серебристых мегакрипторов, импровизированных указателей вроде лаборатория, склад А, жилой блок и так далее. Как ни крути, но через стрелу пришлось налаживать сообщения. И здесь теперь почти ежедневно бывал кто-то из доверенных землян. Неугомонный Минос развернул что-то вроде полевой лаборатории, анализируя, сортируя и отправляя ценные находки во Фригольд. Судя по следам и свежим углублениям в земле внутреннего дворика, несколько свет деревьев выкопали и отослали туда же, явно намереваясь разнообразить флору нашего плато. В общем, работа шла полным ходом. Сам доктор Матиас производил тревожное впечатление. Слегка изможденный, с темными кругами под лихорадочно горящими глазами, он выглядел как человек, спящий всего пару часов в сутки. Но при этом Фламин казался страшно довольным и невероятно увлеченным новым занятием. Настоящий безбашенный фанат своего дела. Такие же подобрались в его группе, чтобы вытащить их отсюда. Винсенту, наверное, пришлось бы подключать пару боевых копий. Первое, что я заметил, Минос заблестел серебром. Шестой в нашей колонии он преодолел этот порог, и никто бы не назвал его недостойным. Великолепный результат. Но от моих вопросов ученый просто отмахнулся. «Пустяки, амиго. Это благодаря тебе, рунному конструктору и домену. Здесь, святая дева, огромное количество артефактов, которые можно изучать годами. Ты даже не представляешь, как это продвинет науку». Я знал, что они нашли немало предметов, которые бывшая хозяйка домена считала старым хламом, в том числе доспехи и оружие, явно предназначенные для гарнизона. Часть из них уже пополнила арсенал Фригольда. С другими артефактами продолжали разбираться. Да и сами механизмы резиденции Азимандии, работающий образец Келл-технологий, представляли огромный интерес. Начиная с кристалл стражи и заканчивая рунным конструкционом и загадочными инструментами, используемыми для создания существ. Осмотрев подземную лабораторию, я заметил, что изрядное количество экзоматерии из мерпятника уже добыто и переработано. Грязекопы, или кто там этим занимался, явно не теряли времени. Многие осколки были очищены от звездной крови, из других Минос вырезал множество символов, а третьи пошли на изготовление разнообразных предметов и явно не без участия скрипторума некролита. Нельзя сказать, что они вызывали приятные ощущения. Напротив, от некоторых буквально веяло холодом и тленом. «Взгляни, камни реанимации!» Минос продемонстрировал небольшие осколки с серебристым мерцанием внутри. «Удивительная вещь! Помещенный в тело мертвеца такой камень позволяет управлять им, как... ну, скажем, как марионеткой. Мы провели ряд экспериментов на тушах Тауро. И зачем нам управлять мертвецами?» Осторожно спросил я, чувствуя, как по коже ползут мурашки. «Наука, амиго!» — воскликнул Минос. «Познание! Но есть и практическое применение. Представь, что в бою с врагами мы можем использовать их собственных мертвецов против них. Или создать лабораторных ассистентов для опасных экспериментов». Что-то в нем меня насторожило. Энтузиазм Минос оказался чрезмерным, почти маниакальным. Безусловно, научные открытия всегда радуют ученых. Но такое откровенное воодушевление от возможности управлять мертвецами — это не было похоже на знакомого мне добряка Матиаса. «Мы, кажется, разобрались, как работают некоторые Келл-артефакты. Не сами, конечно, но...» Минос сделал многозначительную паузу, а потом подвел меня к рунной наковальне, штуковине, выполняющей роль продвинутого рунного конструктора. Он открыл скрижаль, и над наковальней появился глиф, который преобразился в призрачное подобие кисти скелета, состоящей из мелких, будто не связанных между собой костей. Она мерзко шевелилась, напоминая огромного костяного паука. «Что это?» Я постарался, чтобы мой голос остался спокойным. «Первое сконструированное нами существо», — с гордостью сказал Минос. «Почти самостоятельно, с небольшой помощью. Да, дерево, но важен сам факт. Мертвая рука. Может передвигаться, брать предметы и манипулировать ими. Очень полезно, например, при работе с опасными материалами». Я невольно поюжился. Несомненно, создание искусственного существа с помощью инструментов Азимандии — настоящий прорыв, но радоваться почему-то не хотелось. Было во всем этом что-то неправильное, нехорошее. По спине пробежал неприятный холодок, а тени по углам показались гуще, чем обычно. Скай. «Командир, анализ поведенческой модели доктора Матиаса указывает на возможное внешнее воздействие. Высока вероятность, что скриптором некролита оказывает скрытое ментальное влияние на Миноса и его команду. Рекомендую провести тщательный мониторинг ситуации». «А вот еще один небольшой шедевр, амиго». Минос показал стеклянный контейнер, содержащий что-то похожее на полупрозрачный шар размером с кулак, внутри которого шевелился черно-зеленый дым, принимая пугающие очертания. «Я назвал ее сферой некротического поглощения. При активации поглощает жизненную энергию в радиусе 10 метров, конвертируя ее в звездную кровь. Выходит небольшой, но... представляешь, какой это ресурс для восходящих?» «Но это же невозможно», — удивился я. «Откуда она берется? Из ничего?» «Но...» Минос слегка замялся. «Не совсем. Мелкие формы жизни в радиусе действия погибают. Растения увядают, предметы разряжаются, а люди, даже восходящие, начинают слабеть, но восстанавливаются через пару дней. И в боевых условиях это может быть даже преимуществом. Но самое главное, это доказывает, что звездная кровь в небольшой концентрации присутствует всюду». «Ты часто вызываешь скриптуру некролита?» — спросил я. «Это ведь он помог создать эти артефакты». «Ты был абсолютно прав, когда посоветовал выбрать это существо. Это незаменимый помощник!» — воскликнул Минос. «Кажется, он считает меня кем-то вроде его адепта. Но это совершенно не важно. Главное — это кладезь знаний. Взгляни на это, Сигурд!» Он с гордостью продемонстрировал нечто вроде амулета, состоящего из заостренного обломка, того же полупрозрачного, похожего на кость материала на цепочке из черного металла. «Моя гордость! Призрачная тень, бронза! Артефакт позволяет создать призрачную проекцию носителя, которая может действовать независимо в радиусе примерно 100 метров. Способна проникать сквозь материальные преграды. Идеально для разведки». «Неплохо», — признал я. «А что насчет рун или навыков?» «Есть любопытное. Костяной шквал, бронза, создает рой острых костяных осколков, атакующих цель. Боевое заклинание. Еще есть мертвое сердце. Навык, который временно останавливает сердце и жизненные процессы, погружая в состояние клинической смерти, но сохраняя при этом сознание. Представляешь потенциал? Восходящий может притвориться мертвым и его не отличить от трупа даже при тщательном осмотре. К тому же в таком состоянии тело не чувствует боли». «Сколько звезд ты уже вложил в некротику?» — спросил я, внимательно глядя на Матиаса. «3», — признался он. «Конечно, жаль тратить серебро, но прогресс того стоит. Сам видишь, амиго». «А как самочувствие у твоей команды?» Как бы, между прочим, поинтересовался я. «О, все прекрасно. Немного устаем, конечно. Работа захватывающая. Иногда забываем даже поесть и поспать. Но прогресс того стоит». «Может, стоит взять небольшой перерыв? Вернуться у Фригольд, отдохнуть, выспаться, а потом со свежими силами?» «Что? Нет, конечно». Минос выглядел почти оскорбленным. «Мадре де Диус, о чем ты, Сигурд? Экспедиция не завершена. Мы не сделали и половины намеченного. Я не могу просто так все бросить. Да и зачем, амиго? Мы все прекрасно организовали. Работа должна продолжаться. Или тебе понадобился домен?» «Не в этом дело». Я старался говорить спокойно. «Матиас, тебе не кажется, что углубляться в эту сферу очень опасно? Тьма, смерть, все такое». «Понимаю твои опасения, амиго», — сказал Минос, успокаивающе хлопая меня по спине. «Да, это выглядит жутковато. Но наука требует отринуть страхи, а мы соблюдаем технику безопасности. У меня все под контролем, не тревожься». Но он меня не убедил. Скай была права. Ментальное влияние золотого существа нельзя игнорировать. Скрипторум явно не был простым инструментом для создания рун и артефактов. Мы не знали, при каких обстоятельствах он стал рунным существом. Возможно, эта тварь использовала землян, манипулировала ими для достижения каких-то своих целей. И эти цели, судя по характеру созданных артефактов, вряд ли могли быть благими. Нужно было срочно поговорить с Винсентом. Похоже, что исследования Миноса приняли очень опасный характер. И если подозрения верны, Возможно, придется их остановить, пока не стало слишком поздно. Затем я спросил то, зачем пришел. «Скажи, Матиас, есть ли способ с помощью навыков или рун некротики полностью восстановить мертвое тело? Скажем, из изрубленного, разделенного на части или сожженного?» На мгновение задумался Минос. «Любопытный вопрос. Есть навык реанимации. Но это немного другое. Чисто технически не вижу в этом ничего невозможного. Но зачем? Или ты говоришь о создании клонов отражений, которые использует Кел?» Он сразу уловил суть вопроса и с большим интересом смотрел на меня. «В том числе и об этом, да», — признался я. «Но в целом мне стал известен способ вернуть с того света восходящего, если его тело и гвоздь сохранены. Слышал что-нибудь о руне оживления?» «Тамария», — пробормотал ученый. «Ты в который раз удивляешь меня, амиго. Или травинка рассказала тебе сказки о рунах желания? Руна оживления — это миф». «Бабушка Яшма тоже миф», — напомнил я. «Так знаешь или нет?» «Не знаю, но могу уточнить на следующем сеансе вызова скрипторума», — ответил Минос. «Ты меня заинтриговал, Сигурд. Дам ответ завтра». «Винс сказал, ты вытащил тело Кел из саркофагов». «Да, мы провели вскрытие и ряд экспериментов. Результаты потрясающие. Но извини, амиго, сначала доклад Риксу. Ты знаешь порядок. Будешь на утреннем брифинге?» «Конечно», — кивнул я. «Я снова в строю. Это хорошие новости. Кстати, где ты был все эти дни? Я слышал, улетал на ястребе. Опять секретное задание». «Вроде того, Матиас», — усмехнулся я. «Привез немало интересного. Например, вот это. Лови». Я бросил ученому обломок звездного льда. Небольшой, с фалангу пальца. Минос поймал его на лету, вгляделся, недоверчиво прищурился. Затем сверкнула скрижаль, и между нами появился рунный конструктор, захваты которого ученый осторожно поместил образец. Пробормотал он. «Значит, звездный лед — это не легенда? Сигурд, ты видел его свойства? Можно изготовить повышение, усиление и даже, Матерь Божья, звезду. У тебя есть еще?» «Узнаешь завтра», — чуть передразнил я его, — «на брифинге. А пока верни рунный конструктор, пожалуйста. Мне нужно изготовить несколько рун». Минос подозрительно покосился на меня, вздохнул, но ничего не сказал. Я получил назад свою руну. Она была необходима для изготовления нескольких серебряных рун из звездного льда, печати тайны и кое-чего еще. «Что это, амиго?» Минос указал на золотую пирамиду реликвария, развернутую рядом с серебряным замком. «Новый трофей? Рунопредмет? Я видел, вы с Винсентом...» «Это реликварий. Что-то типа сокровищницы с пространственным хранилищем для предметов, рун и существ. Хорошо защищенным и полностью экранированным». «Любопытно. Он останется здесь? Я смогу изучить его?» «Возможно», — не стал отрицать я. Само название реликвария намекало, что его не стоит таскать в скрижали. По крайней мере, после того, как Рикс определится с предложением ледяного кузнеца. Такую сокровищницу гораздо эффективнее использовать как мобильный склад рун, предметов и опасных артефактов для восходящих Фригольда. Например, отправляясь на боевое задание, можно оставлять здесь часть рун, которыми нельзя рисковать, или обмениваться чем-то вроде нашего иг-копья. У Фригольда был экзоарсенал, который представлял подобный функционал, но он, конечно, не мог сравниться с реликварием. Нужно лишь настроить права доступа, и мы получали неприступную и надежную сокровищницу. А еще непроницаемый реликварий идеален для тайных встреч, вроде той, что я собирался провести. «Это торговец. Ничего особенного, но особое свойство. Он способен перекупить твою фигуру, если окажется рядом», — сказал ледяной кузнец, вводя в свою сферу новую фигуру. «Деньгами тут является энергия сферы, а ценой фигуры — сумма ее звезд. Твой корабль — 6 звезд, поэтому я покупаю его, и теперь он мой». Торговец походил на согнутого крючком человека в капюшоне и навевал неприятные ассоциации. Кейнор улыбнулся, будто бы или действительно прочитав мои мысли, и добавил. «Подлая фигура, но ею нужно уметь играть, не подставляя под удар. Лед слышит, торговец очень хорош в паре с фигурами, которые усиливают течение истока или дают дополнительный ход». Торговец. Белый дьявол сказал, что я могу воспользоваться руной представителя контракции. Несомненно, хитрейший подкинул ее мне через Анору, как некий маячок, своего шпиона или, скорее, средство экстренной связи, потому что он и так знал о Фригольде все или почти все. Более того, учитывая историю с Эриком, Иксемя и все остальное, я теперь подозревал, что глава контракции мог приложить руку к появлению земной колонии и посадке древа именно в этом месте. Отец-основатель, черт побери. Все мы играли какую-то роль в его плане. Но вот в чем он заключался? Ясное дело, что хитрейшему нужен был исток. Однако как мы, как я мог помочь заполучить его? Ответов не было. Однако визит в Эргиаль и игра в сферы с ледяным кузнецом многое заставили переосмыслить. Теперь я хорошо понимал, что наши ходы давно просчитаны, и сломать чужую игру можно только действуя непредсказуемо и проактивно. В сферах эту роль играл камень хаоса. Но что станет таким камнем хаоса для нас? Ну что ж, хитрейший пытался использовать меня, а я буду использовать его. Руна торгового представителя рассыпалась звездной пылью, сформировавшейся в уже знакомое существо. Среднего роста, в однотонном светло-коричневом балахоне. Типичный контракторий. И я бы не удивился, увидев в провале капюшона ухмыляющееся лицо Хранителя Вечности. «Приветствую, мой господин», — очень знакомым голосом сказал торговец, чуть сгибаясь в полупоклоне, одновременно услужливым и издевательском. «Кто ты?» Я помнил момент разговора с Анорой и мгновение, когда в его оболочку шагнул сам хитрейший. Но сейчас, кажется, это было просто существо. Золотого ранга. «Я всего лишь представитель древнего торгового сообщества», — с улыбкой произнес торговый представитель. «За скромное вознаграждение мы помогаем восходящим продавать и покупать руны и предметы, тайны и информацию, вопросы и ответы. Чего желает мой господин?» «Значит, ты посредник?» — уточнил я, внимательно изучая его. Лицо было видно плохо, но он казался двоюродным братом знакомого мне хранителя. Странная маска, похожая, но отличная в деталях. «Я могу выступить посредником в любой сделке», — ответило существо. «Чего желает мой господин?» «А что, если...» «Я хочу поговорить с твоим хозяином», — спросил я. «Тем, которого называют хитрейшим». Из-под капюшона донесся сухой смешок. «В этом нет ничего невозможного, мой господин. Но все имеет свою цену. Такой разговор будет стоить...» Он на мгновение замер, будто советуюсь с кем-то невидимым. 10 000 звездных монет. И еще одну в качестве моей комиссии. Я выдохнул. Значит, хитрейший не желает говорить со мной. Скорее всего, он готов снизойти только в момент, когда сам посчитает нужным. Иначе не назначил бы невозможную цену. Ну что ж, тогда стоит разобраться с возможностями его руны детально. Это оказалось нетрудно. Как я и предполагал, представитель предоставлял доступ к торговой сети контракции в обход наблюдателя. Любопытно, почему альфа-разум закрывает на это глаза? Ибо такие руны позволяли приобрести или продать практически любые руны безо всяких затрат славы. Тот, кто придумал эту схему, создал настоящую паутину. И, судя по всему, она успешно функционировала, наполняя вместо сокровищницы наблюдателя карман одного хитрого хранителя. Скай. Командир, анализ торговой системы представителя указывает на гибкую схему маржинального посредничества. Обнаружена средняя наценка в 100% между покупкой и продажей, плюс фиксированная комиссия за сделку. Такое соотношение указывает на хорошо организованную теневую сеть торговли с высокой ликвидностью. Оценка вероятности обмана средняя. Рекомендация. Использовать для обмена стандартных товаров, но избегать передачи особо ценных или уникальных предметов. Цены продажи, условно, представляли собой нечто среднее между ценами аукционов Вечности и скупкой наблюдателя. Ровно настолько, насколько это было выгодно и удобно восходящему. Покупал представитель чуть дороже, продавал вдвое дороже, что тут же подметила Скай, которая выступила в роли биржевого аналитика. Неплохой гешефт. Кроме того, каждая сделка облагалась комиссией в одну монету. Но все равно представитель открывал огромное окно возможностей, учитывая, что у меня имелось в наличии 637 звездных монет, а славу для доступа к наблюдателю я уже потратил. Зато было доступно золото. Золотое уменьшение стоило 200 монет, серебряное усиление или повышение — 50. «Грёбанная обдираловка!» — как сказал бы Толя Грохот. Серебро я трогать не стал. Сделаем сами из звездного льда. А вот на золотом уменьшении настаивала Скай. Нейросеть вывела целый план с ветвистым древом вероятностей. Выходило, что если уменьшить цену активации счастливой монеты, мы с помощью временной петли можем попробовать обмануть торговую систему вечности. Вернее, не обмануть, а максимально поднять шансы на благоприятный исход броска. Дело в том, что каждая активация счастливой монеты отжирала у владельца 120 капель звездной крови безвозвратно. Если переводить в цены контрактория, 10 звездных монет. Соответственно, полученный предмет должен был стоить как минимум 11-12, чтобы такой бросок мог считаться удачным. Но если с помощью руны уменьшения сократить затраты вдвое, то бросок будет стоить всего 5 монет. А если уменьшить 2 раза, то 2,5. И это означало, что почти любая награда, даже мусорная, будет идти нам в плюс. Неудачные броски мы могли отменять с помощью временной петли. И, по сути, все упиралось только в скорость регенерации звездной крови. Выкладки Skype показывали, что счастливую монету можно превратить в бесконечный источник звездных монет, даже если перепродавать полученные руны представителю. Да, небольшой, но потраченные 200 монет по расчетам Кагитора вернутся всего за 30-40 бросков. А если повезет, то гораздо быстрее. Я приобрел у представителя золотую руну уменьшения, а затем задал главный вопрос. «Можешь ли ты найти и продать мне руну, название которой я не знаю?» «Мой господин говорит об особом заказе», — облизнулся торговец. «Да, нужно лишь описать, что хочет мой господин, указать ранг и свойства руны, и наша компания выполнит его желание, естественно, за скромное вознаграждение». «Мне нужна руна, которая сможет восстановить мертвое тело из пепла, целым и невредимым, но я не знаю, каков будет ее ранг». «А, достаточно очертить границы. Все, включая золото?» «Серебро», — сказал я. «Скажи, а ты можешь продать золотую руну оживления?» «Конечно», — не моргнув глазом, ответил представитель. «Но нужно, скажем так, уточнить наличие и цену. Эти руны редки и не всегда бывают в открытой продаже. Мой господин заказывает руну оживления?» «Не в этот раз. Главное, что я выяснил, это возможно. Лишь ту руну, что восстанавливает тела». Торговый представитель попросил внести аванс, одну звездную монету, после чего исчез в моей скрижали. Ответ он даст через сутки, и я узнаю, будет ли судьба благосклонна к динамиту. Затем я создал 2 серебряных руны усиления, 1 изменение и 3 навыка печати тайны. В рамках той же стратегии вложил усиление в ключевые руны, от которых зависело быстрое восстановление звездной крови, звезду искателя и серебряный фиал. Первая получила 3 дополнительных заряда. Прекрасно. 3 дня ускоренной регенерации в копилку. А второй плюс 1. Но оно того стоило. Это же 1000 капель звездной крови в сутки. Вернее, в половину древодня. Потому что по рекомендации Sky я добил 3-й апгрейд фиала руны изменения. Ну что ж, по расчетам нейросети теперь я мог восстановить полный запас звездной крови 2214 капель за сутки в режиме 6 дней через 1 и при необходимости доливать до полной с помощью фиала. А это означало, что я почти каждый день могу использовать связку «Спираль времени. Счастливая монета», не боясь остаться пустым. Пробный бросок мы со Скай сделали сразу же. Первые 2 раза хитрейший над нами издевался. Монета падала на решку, и попытки пришлось откатить. Но на 3-й раз, видимо, сжалился. Выпала бронзовая руна умения цепкости, позволяющая восходящему карабкаться по любым поверхностям, подобно тому, как это делают ящерицы. Фактически это обошлось в 420 капель звездной крови, 60 из которых ушли безвозвратно. Однако умом я понимал, это хорошая сделка. Кровь раздобыть проще, чем звездные монеты. Эту руну даже продавать не хотелось. Я бы с удовольствием оставил ее себе или отдал кому-нибудь из нашего копья. Например, обделенному вниманием Граю. Во Фригольде все шло своим чередом. Никто особо не заметил моего отсутствия. Люди уже привыкли, что Сигурд где-то пропадает, разве что ребята из моего копья донимали вопросами. Но по понятным причинам я не мог поделиться с ними подробностями своих приключений, хотя, конечно, очень хотелось. Однако произошла забавная история. Когда мы с парнями шли к стоянке винтокрыла, на меня налетела странная взбалмошная девчонка. «Ого, это же он! Сигурд Морозов!» — заверещала она, а вокруг меня закружил странный кустарно-модифицированный дрон, явно проводя съемку. «Я Элли Кардо, голос Фригольда. Пожалуйста, пару вопросов для наших зрителей». Она вытащила из нагрудного кармана легкого комбинезона древний микрофон, на котором маркером было написано «Кардо, слово за вами», и сунула его мне под нос. «Скажите, это правда, что вы летаете на чем-то под названием «Небесный ястреб»? Это действительно инопланетный корабль из чистого золота? А еще говорят, что у вас есть аспект, похожий на дракона. Правда ли, что с его помощью вы сражались с целым отрядом аборигенов?» Я немного опешил от такого напора, разглядывая тараторящую незнакомку. Рыжую, маленькую и с россыпью веснушек на носу. Но весьма бойкую, это уж абсолютно точно. Кто это сказал?» «Профессиональная тайна. Сигурд, прокомментируйте, пожалуйста, ваше участие в посадке Игдрева. Это ведь вы нашли семя, правда? И лично его посадили?» «Без комментариев. Только и нашелся, что ответить я». «Секретная информация». Ее глаза загорелись только ярче. «Но ведь Фригольд должен знать своих героев». «Кардо, отстань от человека!» Рявкнул на нее грохот. «У нас, япон-мать, дела поважнее твоих репортажей». «Но ведь это общественно важная информация». Ничуть не смутилась рыжая. «Я должна задокументировать ее для исто...» «Комментируй лучше, как Джек вчера шлепнулся с дозорной башни, пытаясь изобразить восходящего», — посоветовал Инь. «Вот это взрывной контент! Но Мари, кажется, не впечатлилась». «Уже сделано», — гордо заявила Кардо. «Эпизод «Любовь и грязь в новом мире». Смотрите в следующую пятницу». Пока они пререкались, я воспользовался моментом, чтобы быстро ретироваться. Но не тут-то было. Назойливый дрон кружил над нашими головами, а она запрыгнула на какой-то ящик, продолжая репортаж. «Сигурд Морозов, человек, который командует драконами, сажает их деревья и не дает интервью. Специально для вас Элли Кардо. До встречи в «Голосе Фригольда». «Что это был, черт побери?» — осведомился я, когда буря миновала. «Три дня, как Крикс ей разрешил, и она уже всех достать успела, на!» — махнул рукой Толя. «Одно слово — Кардо!» «Откуда она взялась?» «А помнишь девку, что мы спасли от тавра в море трав?» Хитро прищурился грохот. «Ее еще порядком ободрали. Ну, ту, что травинка лечила». «Это она?» Поразился я, вспомнив то окровавленное тело, что мы в одном из первых рейдов вырвали у стада. «Да гадалки не ходи! Вот поправил здоровье и взялась за свое. Лезет в каждую дыру, на!» «Говорят, была журналистом Интерворда на Земле», — сказал Инь. «Теперь сделала что-то вроде местного выпуска новостей. Голос Фригольда. Глянь в Вокс-сети. Забавно получается». Я усмехнулся. «Да, подобные репортажи должны были развлекать землян, особенно если за них возьмется профессионал своего дела. Главное, чтобы эта заноза не совала нос туда, куда не нужно. Но надежды на это было мало, судя по энергичности новой знакомой. Новая медийная угроза, черт побери». Ночью травинка, прижавшись после разлуки, сонно прошептала, что я изменился. Несомненно, руны, полученные в Аргиале, немного поменяли тело, но гораздо серьезнее была смерть в Зиккурате, совершенная мной сознательно. Я действительно изменился. И дело было не в Скае или атрибутах. Какая-то странная струна во мне оборвалась, сделав холоднее, жестче и циничнее. Того наивного Сигурда, что свалился в озеро, давно не существовало. Сквозь его оболочку прорастал кто-то другой. А кто именно, я не мог сказать и сам. Но с пугающей неотвратимостью чувствовал, этого уже не изменить.